Работа и огромное вознаграждение уже обеспечило ее на месяц, если не дольше, но она не собиралась отказываться от бесплатных Эдди. Кроме того, как бы ей не хотелось об этом думать, существовала вероятность, что команда в конечном итоге возьмет работу по ее охране. Платили слишком хорошо, чтобы не работать на нее только из-за ее постоянных соплей. Поэтому Ребекка не высказала свое мнение о ней, когда работа закончилась, раз и навсегда убедившись, что она может быть дипломатичной, когда оно ей нужно, или, по крайней мере, когда ей этого хочется. Хорошо хоть соплячка сделала доброе дело и высадила ее в Найт-Сити, прежде чем уехать после нападения животных. Теперь же, сидя в поезде, она закрыла глаза и расслабилась, поскольку хотела успеть вздремнуть до станции Сандо-Деминго. Интересно, а Дэвид не против переехать в другое место, размышляла она, смутно, вспоминая свои планы, где они находят себе здание и объявляют его своей собственностью. «Дом, мой милый дом», подумала она с ухмылкой, когда вошла в их с Дэвидом квартиру, отбросив в сторону сумку с оружием и проходя дальше. Раздалось мяуканье, прежде чем прибежала кошка, а Ребекка засмеялась, легко подхватила кошку и начала ее обнимать. «Ты все присматриваешь за Дэвидом?» – спросила она, углубляясь в квартиру. Она не увидела ни Дэвида, ни двух раннерш, но решила, что они заняты своими делами. Сев на диван, она поцеловала Баттербин в лоб. «Давай поиграем немного, а?» Мама соскучилась. Ворковала она. Кошка снова мяукнула, потерлась носом и начала мурчать, что вызвало у Ребекки счастливую улыбку. Из состояния покоя, пока Баттербин спала калачиком на ее животе, Ребекку вывел звук открывающейся двери и три пары шагов. Оглянувшись со своего места, она увидела вошедших Киви, Люси и Дэвида. Сам он нес какие-то тяжелые коробки, вероятно, оборудование или оружие нейтронеров. Ребекка в очередной раз удивилась тому, как быстро Дэвид смог восстановиться после почти полного разрушения нервной системы. Он также уверенно стоял на ногах и также твердо шагал, как и до момента, когда чуть ли не сжег свой позвоночник. Прошло уже много времени с тех пор, как она использовала полученные знания у карпов, но она знала, что от повреждения нервной системы невозможно так просто оправиться. Даже если травма незначительная, она все равно оставит после себя серьезные осложнения. Их существовало слишком много, и она не могла вспомнить все, но знала, что даже малейшее повреждение нервной системы может положить конец карьере Эйджранера, если только он не выберет дорогостоящую кибер- или биотехнологическую замену. О физиотерапии не идет и речи. Кстати, Ребекка остановилась в своих размышлениях, наблюдая, как Дэвид укладывает коробки. Дэвид установил биотехнику, он выглядит куда больше, чем несколько дней назад, да и подрос как-то. Ребекка ничуть не возражала, но в перерывах между его работой в оружейной посмертия, общение с ней, Люси и Киви, а также проектированием и созданием боеприпасов со снаряжением для них троих, у него не могло хватить на это времени, да и отсутствие дополнительных лекарств подтверждало обратное. Осторожно переложив Баттербин на подушку и убедившись, что ей удобно, она встала и с разбегу прыгнула на Дэвида. Он поймал ее, слабо ахнув, но в остальном ее прыжок не напряг его, наоборот, он выглядел веселым, пока обнимал ее. Никаких признаков боли или слабости, ничего не говорит о том, что он выздоравливает, будто за прошедшую неделю он полностью восстановился. К концу месяца она вообще сомневалась, что у него будут видны какие-либо признаки ранения. Теперь она убедилась, что он не ходил к другому реперу за новым позвоночником, так как, обнимая его, чувствовала, что на нем та же модель, и что у него до сих пор наклейка с пожеланиями выздоровления, которую она оставила на протезе, когда он только получил его. Люси и Киви выглядели очень довольными. «Ты, я, спальня, сейчас», — потребовала Ребекка, решив воспользоваться его чудесным исцелением, а размышления подождут. «Три дня я терпела эту заносчивую пизду, так еще и твое имя дважды меня обломило. И даже если битва с животными стала приятной, как и награда за какого-то Сильвера, Бекке сейчас нужен латиноамериканский член». Не дожидаясь ответа от Дэвида, Ребекка вырвалась из объятия и принялась демонстрировать свои импланты, подхватив на руки высоченного любимого и унося его. Где-то за кадром, для людей старше 18 лет. Примечание к части. Анонсы новых глав, лупа, наклоненная вправо, версии с иллюстрациями, свиток, а также другие произведения нашей команды смотрите на Boosty. https://bastet.fitz/proist. Огромное спасибо за поддержку, улыбающееся лицо с сердечками, улыбающееся лицо с сердечками, улыбающееся лицо с сердечками. ПС. Уже залили более 35 продвинутых глав. Только, ТС, глава 33, Ч, 3, приключения няньки, часть 3, Люси. Ну, это было очевидно, сказала она со слабой ухмылкой. Бикка сильно соскучилась по нему. Ага, рассеянно сказал Киви. Люси посмотрела на Киви с некоторым любопытством. Что-то случилось? Спросила она. Нет, нет, просто его имя, Сильвер, но вряд ли это он. Тихо сказала Киви и потерла челюсть, словно вспоминая что-то болезненное. Спросим у нее, когда она закончит, успокоила Люси. Тогда, посмотрим фильм и отдохнем, ты не хочешь присоединиться к ним? Спросила Киви. Нет, давай оставим Бикку одну, сказала Люси. Не помню, когда в последний раз она была так возбуждена, пусть последняя перестрелка и успокоила ее, но все же не ее она хотела. К тому же Дэвид может дать ей лучшую замену. Киви слегка хихикнула. Думаю, она схожа с Баттербин больше, чем мы думали. Ей тоже нужно много ласки от нашего любимого дурака. Люси рассмеялась и помрачнела от такого сравнения, сразу вспомнив, как эта кошка не раз самодовольно уводила у нее внимание Дэвида, но сравнение Киви очень точное. Может, нам переименовать Бикку в оружейного котенка? Поделилась идеей Люси со слабой ухмылкой. Киви облегченно рассмеялась. Тогда ей надо будет закупиться какой-нибудь экзотикой или установить в голограммные проекторы пару ушей и хвост, сказала она с ухмылкой в своем тоне. Вот ты шутишь, но я думаю, от нее вполне можно ожидать подобное, отшутилась Люси, вызвав у старшей раннерши еще больший смех. Из спальни послышался громкий треск, и Бикка издала возбужденный, дикий визг, отчего Люси и Киви уныло посмотрели на закрытую дверь спальни. «Оставим их наедине», — решила Люси с удивленно бесстрастным тоном, который говорил обо всем. Когда они повернулись к входной двери, Люси заметила, что Киви приостановилась, ее взгляд был сосредоточен на чем-то позади нее. Повернувшись, она увидела приклад серебристого хромированного дробовика со странным дизайном, который она не могла припомнить. Она не так увлечена оружием, как Ребекка, и знала, что Киви всегда носила с собой только умный пистолет, поэтому не заинтересовалась моделью. Может, он ей что-то напомнил, так или иначе, Киви нарушила странную атмосферу и отвернулась, в результате чего Люси последовала за ней с последним любопытным взглядом на оружие, прежде чем выбросить его из мыслей, но не из памяти. Это будет ее самой безопасной идеей, судя по звукам, Киви ответила в том же духе, пока они продолжали идти, не упоминая о заминке, так что и Люси пропустила ее. Когда обе девушки вышли за дверь, Киви все же не смогла удержаться, и провела рукой по линии лицевой впадины на своей щеке. Если это он, то что бы Бикка с ним не сделала, он явно заслуживал худшего, пробормотала Киви со злобой, не осознавая, что проговорила это вслух, в то время как Люси знала, что она поступала так только в состоянии шока или стресса. По этой причине Люси решила не упоминать, что Киви озвучила свои мысли. Когда входная дверь закрылась, послышались истошные крики оргазма Бикки и звук ломающейся кровати, словно дикое животное выпустили на свободу в спальне этой квартиры мегаблока. Это смогло отвлечь обеих девушек от странной сцены. После этого вечера даже соседи захотят выкурить сигаретку, с весельем подумала Люси. Это не я, но даже так хочется покурить, Люси покачала головой, доставая сигарету. Киви подражала ей, когда просунула сигаретку через решетку маски, все еще выглядя рассеянной, прежде чем достать зажигалку, чтоб прикурить. Инстинктивно Киви наклонилась вперед, чтобы Люси зажгла свою сигарету от Киви, как бы в знак курительного поцелуя. «Как думаешь, сколько они продержатся?» — спросила Киви, и получила в ответ приподнятую бровь от Люси. «Ммм, ставлю 2 часа», — прикинула Люси, пока смотрела на свою наставницу. «Что-то беспокоит тебя в награде Бикке и серебряном дробовике, это так», — добавила она, ведь Киви потирала лицо только тогда, когда ей было не по себе. «Ага», — по итогу созналась Киви. «Давай возьмем немного лапши, может, заодно и поиздеваемся над несколькими пиджаками. Поговорим об этом, когда голубки закончат». Люси только кивнула. «Конечно», — ответила она, прежде чем фыркнуть. «Хорошо, что наш Дэвид такой чистюля, иначе в квартире воняло бы, как в номере на Чпок-стрит». Ее сравнение вызвало смех у Киви. «Это правда. Итак, на мотоциклы, или хочешь на поезде?» — спросила Киви. «Эх, давай на своем», — сказала Люси. подарю пиджакам денек покоя. Киви только закатила глаза, когда они спустились вниз и направились к своим мотоциклам. Ребекка, с приятной болью во всех нужных местах и онемевшими ногами, прислонилась к Дэвиду, который выглядел так, будто сражался с дикой кошкой, и странно посмотрела на Киви. Награда? Да, я получила ее от одного громилы, вспомнила Ребекка. Он выглядел как само воплощение мимо вернись к обезьянам. Его звали Сильвер, и еще что-то. Честно, когда я увидела его стоимость, сразу присвоила ему имя денюжки. Обезьяна стоила втрое больше, чем вся эта нудная работа. Киви продолжала потирать челюсть, а Дэвид приподнялся и сжал ее руку. «Что тебя беспокоит?» – спросил он в своей искренней манере хорошего парня. Ребекка посмотрела на Киви, хотя она и не знала ее так хорошо, как Люси, но могла заметить, что та расстроена и недовольна. Правда, обычно это отражалось в количестве выкуренных сигарет. Когда раннерша раздражена, вишневый дымок горит ярче от того, что она сильнее затягивается. Но когда она подавлена, дымит как тот еще паровоз. А вспоминая, что она уже выкурила полпачки, что-то сильно беспокоило Киви. Но прежде, чем Ребекка успела спросить, Киви вздохнула. Его звали Сильвербык. Он один из тех, кто одалживал меня, раскрыла она, когда ее дыхание слегка участилось, и Ребекка почувствовала, что старшая раннерша сейчас на грани панической атаки. Он, его характер, однажды он. Она остановилась, словно воспоминания были слишком тяжелы, чтобы даже думать о них, и с дрожью поджала челюсть. Киви, тихо сказала Люси, обнимая со спины старшую одной рукой, что дало Киви поддержку, в которой она нуждалась. Мне нужно было восстановить лицо, она не могла вымолвить и слова о том, что произошло, поэтому опустила подробности, но остальные и так могли догадаться о деталях. Мне пришлось установить киберглотку и разъем, поэтому я так часто ношу маску. Я не люблю, когда люди смотрят. У Ребекки чуть было не вырвалось что-то вроде «где шов», но она остановила себя. Однако Киви знала ее лучше, чем она ожидала, судя по неловкому смеху старшей. «Мой владелец заплатил много денег за лучшие лицевые имплантаты», сказала она. «Только с тех пор, как мы стали все вместе, я вставляю имплантаты в лицо», неловко сказала она. «Раньше я просто использовала маску и ничего больше». Киви казалось, что она теряется в словах, чтобы объяснить свои мысли. «Он, мой бывший хозяин, купил так много других добавок к разъему, что я оставила их у него, когда сбегала. Ой, даже представить не могу, какие там были», подумала Ребекка, подавляя в себе чувство отвращения. «В конце концов, город полон самых разных ублюдков. Теперь он мертв», сказал Дэвид. «Он больше не сможет никому навредить», добавил он, приглашая Киви к себе. Она робко подошла, и тут же была заключена в объятия, которые вызвали у нее удивленный писк. И хотя он больше ничего не сказал, Ребекка и Люси знали, что у Дэвида творится в голове. «Хех, Бугимин уже нашел свою жертву на следующий месяц», подумала Ребекка, и притянула Люси к себе в объятия. «Им стоит сходить проверить, не знает ли бестия, кто за всем этим стоит, и есть ли у нее какие-нибудь зацепки». Эта старуха пугала своей осведомленностью и проницательностью. Само собой, Ребекка была только рада ее особенностям. Примечание к части. Анонсы новых глав, лупа, наклоненная вправо, версии с иллюстрациями, свиток, а также другие произведения нашей команды смотрите на Boosty. https://bosty.fitspraised. Огромное спасибо за поддержку, улыбающееся лицо с сердечками, улыбающееся лицо с сердечками, улыбающееся лицо с сердечками. ПС. Уже залили более 35 продвинутых глав. Только, ТС. Глава 34. Рождественский спецвыпуск. Примечание к части. Версия главы с иллюстрированным контентом находится на нашем 2-ом канале. https://bosty.fitspraised/posts415-1-FF63-8-476-D21-435-435-791-Б. Люси. Люси потерла руки и посмотрела на Киви с Ребеккой, когда они все сели в поезд. Гонять на мотоциклах было слишком холодно для двух раннерш. Они никак не могли уместиться в май-май Ребекки. Да и машина все равно плохо сохраняла тепло, поэтому поезд оказался лучшим вариантом. «Так вы двое слышали что-нибудь о Дэвиде?» — спросила она и уже потерла плечи. Даже в плотном пальто и штанах она все еще чувствовала пронизывающий холод. «Не скажу», — ответила Киви, так же закутанная, как и Люси. Странно, что он вот так просто исчез, и мы не услышали о какой-то резне. Ребекка фыркнула. Гремлинка больше напоминала пухлую игрушку, чем маленькую оружейницу. Я слышала, как Димпл говорил Мейну о традиции, которую Глория соблюдала каждый год примерно в это время. Ну, когда она не была смертельно уставшей. Димпл – новое прозвище Дэвида. Люси хмыкнула, закрыла глаза и расслабилась. Она знала, что за традиция. Честно, большинство людей о ней знают. Однако корпорации кооптировали другие праздники, так что большинство людей больше не праздновали их, если только у них не было много денег. И хотя Дэвид располагал деньгами, он никогда не казался ей человеком, который будет отмечать спонсируемым корпами праздник. Однако для некоторого населения, быстро исчезающего, праздники продолжали значить что-то, кроме стремления корпоублюдков сбрить со всех Эдди. Возможно, Дэвид оставался одним из таких. Киви немного сдвинулась, чтобы лучше видеть ка-девушку. Что бы там ни было, все это молчание вызывает беспокойство. Помните, когда он исчез от нас в последний раз, то был беспорядок, никогда не думала, что мы увидим его такую сторону. Так что давайте вернемся домой и посмотрим, закончен ли ремонт, и цел ли наш дурак. «Вы со мной», — сказала Киви, проявляя свою заботливую материнскую сторону. Люси хихикнула и с улыбкой кивнула. Никто бы не поверил, что Киви когда-то никому не доверяла, если бы они увидели ее сейчас. Но после пережитого вместе года, сомнений больше не оставалось. У Киви есть семья, которой она доверилась, и благодаря этому многое для себя открыла. В лучшую или худшую сторону, это уже как посмотреть, скорее в лучшую, подумала Люси, но она не сомневалась, что и Ребекка будет с ней одного мнения. Подумав о Ребекке, Люси задумчиво посмотрела на нее. «Ты что-нибудь слышала от нашего дурашки, кроме случайных сообщений?» «Ни слова», — сказала Ребекка, поправляя свой объемный живот. «Хотя я не сомневаюсь, что он сделает что-то особенное. На самом деле я надеюсь, что он достанет немного настоящей еды или даже конфеты». Люси увидела, как в глазах гремлинки зажглись звезды. Ох, Ребекка безостановочно болтала о еде, которую опробовала на последней работе нянькой. Во всяком случае, когда она чувствовала себя особенно мелочной или вредной, Люси сомневалась, что сможет переварить такую шикарную еду, но, опять же, Дэвид мог приготовить все, что угодно. Его странные способности к обучению постоянно удивляли их всех. Тут же она вспомнила, как он отправил Люси и Киви сообщение с просьбой дать ему уроки нетронерства, но кибердеку ему поставили только через неделю после начала больничного. Люси уже начала думать, что Дэвид является экспериментом карпов, который вышел из-под контроля и обрел свободу, вот так быстро он учился. Когда Ребекка упомянула, что он набирает массу, Люси не могла не рассмотреть по новой эти теории и даже вступила в спор с Киви по этому вопросу. Наставница до сих пор твердо придерживается мнения, что его отец являлся какой-то аномалией из биотехники, которую Глория нашла и с которой решила пошалить, пока он не исчез. Люси, с другой стороны, считает, что Дэвид был ребенком из пробирки, который заменил мертворожденного ребенка Глории. Ребекка продолжала дразнить их из-за всего этого. Гремлинке повезло, что она понравилась им обеим, и вовсе не из-за ее глупого ловкого язычка. Люси покраснела. «Я не от балды думаю так. Блин, как же холодно!» — пожаловалась Киви. «Я думала, глобальное потепление положило конец всем холодным дням, но это неделя. Ну какого хрена?» Люси и Ребекка не могли не согласиться. Такое похолодание, что обрушилось на все тихоокеанские территории, просто не поддается объяснению. Возможно, эксперимент по контролю погоды пошел не так, зная карпов, добавила Люси. Холод был настолько сильным, что и Люси, и Киви подумывали вновь закурить, чтобы согреться. «Не вижу проблемы, мне нравится холод, благодаря ему я не чувствую себя такой потной и грязной», — сказала Ребекка, на что получила раздраженные взгляды от двух партнерш. «Еще бы, та, кто раскаляет свои стволы до красна, любит холод. Держу пари, только поэтому ты можешь засунуть его в кобуру и не обжечься», — ответила Киви с тяжелым нахальством, что впечатлило Люси, пока сама Ребекка буркнула: «И это ты называешь меня развратной?» — пробормотала Ребекка. «Я хотя бы не использую Дэвида как огромную телогрейку», — ответила она. Киви и не думала мириться с этим. «Лучше так, чем раскаленный мистер-жеребец», — в голосе фруктовой птицы послышалось веселье. «Птичка, которая из Австралии». Ребекка надула пузырь из жвачки, пристально глядя на Киви. «Все равно лучше, чем телогрейка. Зато мистер жеребец работает в обе стороны. И ему приятно, и мне. Нахальная ухмылка заиграла на лице гремлина. Прошла пауза. А она права, сказала Люси. И Киви смирилась со своим поражением. Но, если честно, я думала, он постоянно горячий из-за Сэнди. Но нет, даже с киберпозвоночником он такой же горячий. Как думаете, может попросить Вика проверить его метаболизм? Сомневаюсь, что для человеческого тела полезно постоянно пребывать в таком жару. Это неплохая идея, призадумалась Ребекка. Заодно он сможет узнать, почему Ди так сильно раздулся. Я все думаю, что он перетягивает привычки умеренно, но при этом я не могу найти ни одного признака того, что он наращивает синтомускулы. По какой-то причине Киви потерла челюсть. Несмотря ни на что, остаток поездки прошел в спорах и шутках. В конце концов, троица приехала и вошла в квартиру. «Йо, Дэвид!» – позвала Ребекка в своей обычной манере все до лампочки. Люси и Киви вошли, закатив глаза, и начали снимать с себя лишние слои, учитывая, какая температура была внутри. Было хорошо заметно, где проводился ремонт, но в основном они обращали внимание на различные украшения повсюду. Кажется, он одно из них, с усмешкой прокомментировала Киви, заметив очень забавно выглядящую елку. Когда Ребекка расстегнула куртку, Баттербин выпрыгнула из своего укрытия в малом декольте, приземлилась на пол с легким стуком, зевнула и стряхнула с себя ворсинки. Вскоре кошка уже бродила по квартире, обнюхивая ее, чтобы узнать новые запахи, появившиеся после ремонта и отделки. Она рада вернуться домой, с улыбкой заговорила Люси, пока смотрела, как маленькая самодовольная паршивка исследует каждую мелочь. «Да, как и все мы», — ответила Ребекка с ухмылкой. «Так где же наш Ди?» — воскликнула Ребекка, больше соответствуя своему громкому, буйному характеру. «У Баттербин есть догадка», — прокомментировала Киви, когда кошка посмотрела на причудливое дерево, только чтобы разбежаться и накинуться на него. «Да ну тебя, Бин, я же хотел удивить их», — проворчало дерево, обнимая Баттербин. «В общем, с праздником, девчат! Боже, теперь и у мускулов есть мускулы!» — вскрикнула Ребекка, осмотрев Дэвида, когда он снял костюм дерева. Люси и Киви вытаращились на человека, который был их общим парнем. «Дэвид, сколько хрома ты установил, пока нас не было?» — спросила Люси. «Если это так, то за одну неделю это чересчур». Киви продолжила со смесью озабоченности и раздражения. «А чем вы?» — ответил Дэвид. «Какой хром? Я всю неделю занимался ремонтом. То есть, может, у меня и был небольшой скачок роста, но не настолько же. Моя одежда по-прежнему сидит на мне». Все три девушки посмотрели друг на друга, споря между собой взглядами, словил ли Дэвид деменцию, или он все же сбежавший эксперимент биотехники. «Так, после Нового года ты идешь к Вику, и он делает тебе полное обследование», Киви сказала своим материнским голосом, подчеркивая, что именно она главная в их семье. «Мам, пап, не ругайтесь», простонала Люси, не понимая, что она сказала, и даже не глядя на Ребекку, она чувствовала, как та ухмыляется. «Нет, нет, я точно не покраснела», подумала Люси, пока пыталась отрицать то, как ей было стыдно за свои слова. Обстановку усугубила Киви. «Дорогая, я не ссорюсь с твоим папой. Я лишь хочу, чтобы эта жопка позаботилась о себе. Так получается, фиксеры не пытались тебя обмануть?» «Да», — сказала Люси, отчаянно пытаясь сменить тему, пока Киви и Ребекка не скооперировались. Люси думала, что Киви нормальная, но нет, она такой же агент хаоса, как и эта неугомонная гремлинка. «Эх, они бы так и сделали», — Дэвид пожал плечами. «Но они вышли на меня, когда я проводил техобслуживание бури РТ-64. Думаю, второй такой же на столе окончательно убедил их не пытаться. Ди, я ведь говорила тебе, как ты меня возбуждаешь, когда запугиваешь ненароком», — сказала Ребекка с широкой ухмылкой. «Ты повторяешь это каждый раз, когда я пугаю кого-то, будучи дружелюбным», — бесстрастно напомнил Дэвид. «Мне все еще кажется, что тот мужик слишком бурно отреагировал. Как его звали? Мы встретили его в посмертии через несколько дней после того, как я закончил с их арсеналом», — добавил он, пытаясь вспомнить имя мужчины. «Его зовут Декстер Дишон», — сухо произнесла Киви. «Когда-то он был важным именем в игре, но его выбил Фарадей, как мне показалось. Эта мразь не переставала злорадствовать по этому поводу следующие несколько месяцев», — добавила она со слабой насмешкой. «Не тогда ли он убил нескольких Соло, которые плохо справились с работой?» — спросила Ребекка, сморщив нос. «Это же очень плохо для деловых отношений. Я не знаю всей истории, но слышала, все фиксеры в городе объединились с бестией, чтобы сместить этого жердяя», — сказала Киви. Потом королева разделила его контакты и сеть. «Ладно, хватит уроков истории», — сказал Дэвид. «Я приготовил для всех специальный ужин. Бикка, можешь позвать остальных, они тоже должны отмечать с нами, я бы и сам позвонил, но мне нужно следить за плитой. Я уже говорила тебе, каким очаровательным ты становишься, когда готовишь». Ребекка подразнила его с ухмылкой, прежде чем ее глаза слабо засветились, когда она связалась с остальными. Дэвид слегка покраснел и ушел в кухню. «Никогда не привыкну к ним», — сказал он себе под дых, покачал головой и улыбнулся. «Пока гремлинка занята звонками, не хочешь осмотреться, Люси?» — с усмешкой предложила Киви. «Давай», — согласилась Люси. «А что, по-твоему, готовит Дэвид?» «Даже не догадываюсь, но он нас точно удивит», — сказала Киви без унции стыда. «Как хорошо, что я начала вставлять свою челюсть. Скоб ни у кого не получался таким вкусным. Надо расспросить у Мести, какой черной магии она обучает нашего мужчину». «Можно», — сказала Люси со слабой ухмылкой, — «и узнать, не заинтересована ли она в ученицах». Остальные члены команды пришли через несколько часов. Люси и Киви смотрели фильмы, пока Дэвид возился на кухне. Впрочем, Люси и Киви наблюдали за забавной перепалкой Ребекки и Пилара. «Братец, только посмей вести себя как мудак», — сказала Ребекка с сузившимися глазами. «Ди хочет, чтобы мы все вместе разделили этот день с ним, и если ты начнешь вытворять чего, я покажу тебе новые возможности моего гаца». «Понял?» — Пилар поднял руки. «Конечно, конечно понял», — воскликнул он. «Я идиот, но я понимаю, что некоторые относятся к этому празднику серьезно. Только остынь, сестренка». В то же время Дарья смеялась над Мейном, которого Дэвид выгнал из кухни, угрожая ножом. «Я и не знала, что в нем есть что-то такое, глориевское». Не переставала смеяться Дарья. «Он явно берет с нее пример. Разве она не делала с тобой так же? Только тапком, тебе повезло, что он не хотел пачкать руки». Мейн фыркнул, массируя голову. «И без тебя знаю. Найт-Сити познает страх, если пацан когда-нибудь выучит Ла-Шаналу», — сказал он. «Не удивлюсь, если бы Глория смогла забить грибанного смышера этой техникой. Кстати, его стряпня пахнет потрясающе». «Что ж, его девушки говорили, что он волшебник со скопом», — сказала Дарья с усмешкой. «Даже попробовать не дал», — ворчал Мейн. «Вот садист, точно как Глория», — пробормотал он, скрестив руки. «Ты дуешься». Дарья засмеялась еще сильнее. «А боже, да ты реально дуешься. Замолчи», — вскрикнул Мейн, только чтобы она рассмеялась еще сильнее. «ГРР, никакого уважения в этой семь команде. Даже после всех событий, после того, как я сделал его своим сыном, он не разрешает мне попробовать то, что так божественно пахнет». Мейн дуется так сильно, что даже одна слезинка скатывается из его глаза. «С твоим поведением уже возникает вопрос, кто родитель, а кто ребенок», — говорит Дарья с забавным вздохом от абсурдности этой ситуации. «Па, кончай ныть, будешь есть вместе со всеми», — крикнул Давид из кухни. Это развеселило всю команду, даже Мейн присоединился к ним после нескольких минут смущения. «Ладно, а если серьезно, Ди, мой любимый мужчина, моя любимая обнимашка», — проговорила Ребекка. «Я не расстроена и даже не ревную. Но как, блядь, откуда, блин, ты взял настоящего барана, не говоря уже о грибанном индюке? И это реально пюрешка с подливой. Как, я согласна с гремлинкой только без истерики и ревности. Серьезно, где ты это взял и сколько вообще все стоило?» — спросила Люси, озабоченно нахмурившись. «Ну, один добрый и щедрый корп решил пожертвовать ими по доброте душевной. Все, даже Баттербин, тупо уставились на него». Дэвид фыркнул. «Ладно, я навестил старого знакомого из Академии Арасака и помог себе», — сказал он с самодовольной ухмылкой. «К черту еду, я отсосу его. Прямо сейчас», — воскликнула Ребекка и попыталась прыгнуть на Дэвида, но была поймана смеющимся Мейном. «Дай моему рту чупа-чупс». «То есть ты украл только еду?» — с усмешкой спросила Дарья, в то время как Пилар уже хрипел, пытаясь отдышаться. Мейн выглядел скучающим, но, опять же, он уже давно возится с Ребеккой, так что привык к ее выходкам. «Нет, я ограбил этих сучек до нитки», — самодовольная ухмылка Дэвида только усилилась. «Это же хорошо, что они поднимают мне удачу, верно? Я пожертвовал остатки еды в приют для бездомных. Дикинс гордился бы тобой», — сказала Ребекка, на что получила несколько недоуменных и удивленных взглядов. Чего? Может, я и озабоченная оружейница, но я люблю читать. Откуда еще, по-вашему, я узнаю все? Коротко ответила девушка. Никогда не стоит недооценивать оружейную Лали, высказалась Киви. Помолчи, фрукт-переросток, крикнула в ответ Ребекка, без злобы, но с напором. Правильнее будет не летающая птица-переросток. С забавной ухмылкой вмешалась Люси. Сестренка, ты должна сделать меня дядей, воскликнул Пилар. Представь, каким потрясающим будет крошечный гоблин от вас двоих. Черт, да от всех троих. Ваши маленькие гоблины станут ужасом Найт-Сити, добавил он с гоготом. Да замолчите уже и ешьте, пробурчал покрасневший Дэвид. Продолжите, и я оставлю себе подарки, которые собирался подарить вам, гоблины. Все услышали его, рявкнул Мейн, усаживая Ребекку обратно на стул. Оставь бессмысленную еблю с ним на потом, когда мы уедем. И я не думаю, что Пилар хочет смотреть, как его сестра скачет на Дэвиде. Кто его знает, Пилар такой дегенерат, которого повстречаешь только раз в 100 лет, сказала Ребекка и бросила косой взгляд на Пилара. Никогда не стоит недооценивать извращук, вздохнула она. Бикка, сестренка, я же люблю тебя. Пусть я и дегенерат, но смотреть, как он отбивает твой зад, меня не возбудит, сказал Пилар. Вот будь на тебе маска или мешок на голове, тогда, прервался он, жри уже свою еду, пробурчала Ребекка. Итак, теперь подарки, сказал Дэвид, когда все уселись на диван. На столе лежали несколько кейсов и коробок. Для начала, Люси, Киви, это для вас, сказал он, указывая жестом на 2 кейса. Надеюсь, вам понравится. Я очень старался над ними. Люси хмыкнула, взяла подарок и открыла его, удивленно вскрикнув, когда достала Юнити, но уже сильно модифицированный. Оглянувшись, она увидела в руках Киви сильно модифицированный Либерти, и пускай она не всезнающая в оружии, только по внешнему виду она поняла, что у них очень похожие модификации, вот только у Киви более легкий, с лучшей системой поглощения отдачи и не более того. Дэвид, наверное, выбрал для Киви Либерти, чтобы компенсировать отсутствие у нее навыков рукопашного боя, и в этот момент Люси не могла не полюбить его еще больше за его заботу и внимание к таким мелочам. Еще раз, Мейн присвистнул, недурно, но что они могут, спросил он, не пойми меня неправильно, Юнити и Либерти, надежные пушки, но по сравнению со всем остальным они простоваты. Что ж, во-первых, они теперь заклепочные, начал Дэвид, не буквально, но они могут пробить дыру в стене, правда не в такой степени, как Буря или Амаха. Я оснастил их голографами, компенсаторами, удлинил магазинный ствол, изготовил рукоятки, чтобы они не скользили, как бы не вспотели руки. В целом, облегчил и укрепил раму со стволом, так что они могут стать дубинкой, если того потребуют обстоятельства, объяснил он. Я бы добавил антитела, но тогда пришлось бы полностью переделать их, и я не думаю, что вы двое оцените их так же высоко, как Ребекка. Поверю тебе на слово, сказала Люси. То есть, теперь Бикка будет настаивать на походе в тир, не так ли? Ворчала Киви. Спорим на твою задницу, птичка, поддразнила Ребекка. Все только посмеивались, когда Дэвид подошел и взял большой кейс. Это тебе, Бикка, сказал он и передал ей подарок. О-о-о, что там? Взволнованно сказала Ребекка, открыла кейс и доставала ГАЦ. А с ним ты что сделал? Дэвид фыркнул. В основном, последние несколько месяцев я пробовал разные смеси для снарядов антитела, чтобы они не повредили ствол. Я также заменил и укрепил ствол, заменил компенсатор отдачи, поскольку ты полюбила бокс, и добавил несколько модификаций. ГАЦом и так можно было избивать, но теперь он стал еще больше. Ты также можешь использовать его как бейсбольную биту, если хочешь избить кого-то. Твой мир будет потрясен, Димпл, прозвучало не как обещание, а как прямое заявление. Дэвид усмехнулся, прежде чем взять коробку поменьше. Держи, Пилар, новый визор с пользовательской защитой от вирусов, функцией паузы и перемотки, и он позволяет самостоятельно редактировать брейны. Тебе лучше оценить его, потому что теперь я должен шельмам несколько услуг, сказал он с усмешкой и передал его техническому специалисту. Спасибо, братан, сказал Пилар, доставая его и начиная изучать. Теперь иди и сделай меня дядей, и все будет заебись, добавил он с гоготом. Дарья и Мейн фыркнули, а Дэвид покраснел, что показалось Люси очаровательным. Честно, она была удивлена, почему он еще не привык к таким подколам Пилара. Ребекка, естественно, привыкла, Но, опять же, она надеялась, он и не привыкнет. Его румянец просто восхитителен. Дальше, он покачал головой и взял еще одну коробку. Бутылка шотландского виски для босса. Подлинная, еще до первой корпоративной войны. Так что прибереги ее для особого случая, объяснил он с ухмылкой. Сына, я и не знаю, что сказать, сказал Мейн, принимая подарок. Спасибо, может, мы выпьем его вместе. С нетерпением жду этого, сказал Дэвид, прежде чем посмотреть на Дарья. Мне пришлось обратиться к Вику за помощью. О, Дарья приподняла бровь, когда он взял последнюю коробку и передал ей. Боксерские перчатки с автографом какой-то знаменитости. Я не знаю подробностей, никогда не интересовался боксом, пояснил Дэвид и пожал плечами. Дарья хмыкнула, раскрыла коробку и вытащила боксерские перчатки, проверила автограф, и тут же ее глаза расширились. Они подписаны Сью Карлсон, лучшая женщина-боксер мирового класса. Откуда, блять, ты их достал? Вик помог, все что сказал Дэвид с усмешкой. У меня есть еще несколько сюрпризов, но они еще не готовы. Девочки, не хотите ознакомиться со своим оружием? Я принесу немного патронов, чтобы вы их зарядили. Ты не зарядил их заранее? Спросила Ребекка. Я вспомнил об этом только тогда, когда упаковал их в кейсы, ответил Дэвид и почесал затылок. Мы пойдем на работу после того, как пройдет похолодание. Я хочу посмотреть, придется ли мне настраивать снаряды антитела или нет. Когда Дэвид встал и пошел в мастерскую за патронами, три девушки начали проверять свое оружие, причем Киви выглядела довольно неловко, так долго полагаясь на свои навыки нетронерства, что даже оружие казалось нелепым. Ребекка передернула затвор, открыв патрон Нигдаца, и тупо уставилась в него. «Девчат, проверьте свои магазины», – рассеянно сказала она. Люси услышала что-то в голосе помешанной на оружии, но не могла понять, что именно. Тем не менее, две раннерши сделали то, что предложила гремлинка. «Это потрясенно начало Киви». «Ага», – рассеянно сказала Ребекка. «Вы думаете?» Люси запнулась. «Возможно», – ответила Ребекка, снимая кольцо с вытяжного механизма в затворе Гатса. «Вот так, сын, ну и яйца», – засмеялся Мейн. Только Дарья ударила его по затылку и уставилась на него. Пиларже рассмеялся. «Капец, братан, теперь боссу придется выкручиваться, иначе он проведет следующий месяц на полу», – воскликнул он. «Я одобряю, и я буду дружкой. У славянских народов представитель жениха». В этот момент Дэвид вернулся с румянцем, очевидно, услышав слова Пилара, с несколькими пачками патронов. Пачками, которые разлетелись, когда в него влетела тактическая артиллерия Ребекка в обнимку всем телом. «Думаю, мы нашли последний сюрприз», – стукнула по нему Ребекка и поцеловала его. «Это напоминает мне, насколько я старше», – пробормотала Киви, но Люси пихнула ее. «Думаешь, ему реально не все равно?» – сказала Люси. «Кроме того, мне нужен кто-то, кто будет держать его в узде, а госпожа Киви лучше всех для этой задачи», – добавила она с ухмылкой. «Госпожа», – Мейн рассмеялся. «Тихони всегда такие, бестия». «Ну что за ребенок?» – проворчала бестия, пока смотрела на пакет. Пакет, который лежал прямо перед дверью ее квартиры, с явным адресом кому? «Тетя бестия от Дэвида». Паранойя заставила ее проверить пакет, хотя она знала, что Дэвид не станет посылать ей бомбу, особенно таким очевидным способом. «Нет, если Бугимин решит убить ее, он либо сделает это напрямую, либо жахнет все по смерти». Вот какое безумие двигало этим отродьем. После того, как она глядела на пакет уже целый час, раздумывая, готова ли она принять подарок от Бугимина, и гадая, что за ниточки к нему прилагаются, она вздохнула и открыла его, обнаружив кейс с оружием. С любопытством она расстегнула замок и открыла кейс, увидев почти идеальную копию своего собственного культового пистолета вместе с картой данных, возможно, содержащей технические характеристики. Не разбираясь в оружейных технологиях, она могла сказать, что ружье было сильно модифицировано, а учитывая, в какое чудовище Дэвид превратил оружие своей девушки, бестии стало интересно посмотреть, чего добился этот сопляк. Взяв карту данных и вставив ее в слот, она начала просматривать спецификации. 10 минут прошли в тишине. Нихуя себе, сопляк. Примечание к части. Анонсы новых глав. Лупа, наклоненная вправо, версии с иллюстрациями, свиток, а также другие произведения нашей команды смотрите на Boosty. https://bosty.fitspraits. Огромное спасибо за поддержку, улыбающееся лицо с сердечками, улыбающееся лицо с сердечками, улыбающееся лицо с сердечками. PS. Уже залили более 35 продвинутых глав. Только, ТС, сезон 2, глава 1, начало нового года. Примечание к части. Версия главы с иллюстрированным контентом, для людей старше 18 лет, находится на нашем 2-ом канале. https://bosty.fitspraits/83 596 192 08 CD 4587 52 042 DD 64 B1F. Дэвид Мартинес. Долгожданное событие. Давид наконец-то закончил работу над пушками Дриа и Мейна. Он предложил и Пилару тоже, но тот сказал, что хочет устроить совместный проект. Это немного испортило сюрприз, но он согласился с ним. Кроме того, он уже давно хочет создать что-то вместе с Пиларом. Он смутно помнил, как брат его девушки говорил вроде о турели с дистанционным управлением. Он предпочел бы поработать и над этим, и сделать Пилару подарок в виде личной пушки, но что есть, то есть. Не все ценят подарки, как на примере Бестии, которая пусть и не оценила, но подарок ей понравился, впечатление лишь подпортило то, что он оставил его на пороге ее квартиры. Справедливо, это оказалось не лучшей идеей, но, если честно, просить передать подарок одного из членов ее команды выглядело бы слишком равнодушно, по его мнению. К тому же Дэвиду нравилась Бестия, временами она напоминала ему маму, поэтому называть ее тетушкой казалось ему естественным. Покачав головой, Дэвид в последний раз проверил подарок Мейна, им стал редкий бассейн Чонель-69, который Ребекка нашла во время своей последней работы. Прекрасное оружие, однако, чтобы не расстраивать свою миниатюрную девушку, которая принципиально не любила умное оружие, Дэвид решил, что Мейну оно будет в самый раз. Теперь, когда он изучил дизайн, он мог создать любой другой, с несколькими встроенными модификациями. Впрочем, он не передал бы ему оригинал без собственных модификаций, изначальные взрывные снаряды были впечатляющими, но он знал, что может сделать лучше. Он ненадолго задумался об использовании снарядов антитела, на которые опирался ГАЦ, но отбросил эту идею. Не все в восторге от портативных военных снарядов, как Ребекка, так что, никаких патронов с белым фосфором. Немного подумав, он решил удвоить его функциональность. Еще вместо стандартных патронов Дэвид решил заменить их на специальные бронебойно-зажигательные. Затем он установил на него прицел и крепление. Вдруг Мейн решит поменять прицел, в чем он сомневался, но мало ли. Затем он добавил режим ручной стрельбы, чтобы Мейн мог переключаться между самонаведением и ручной стрельбой. Однако, чтобы компенсировать это, ему пришлось сократить традиционные 8 самонаводящихся снарядов до одного выстрела за раз, с ограниченной возможностью стрельбы очередями для более близких расстояний и отключением самонаведения за пределами видимости цели. Такой шаг снизил начальную разрушительную способность и общую смертоносность оружия, но за дополнительную гибкость пришлось заплатить справедливую цену. По крайней мере, он так считал. Кроме того, так как патроны были и бронебойными, и взрывчатыми, дробовик оставался очень опасным в любом случае. К счастью, благодаря киберимплантам Мейна ему не пришлось заморачиваться с компенсаторами отдачи, и вместо них он сосредоточился на общем усилении рамы и добавлении рубящего лезвия у передней рукояткой за слотом для магазина. Теперь он сможет использовать его в качестве оружия ближнего боя в случае необходимости. Конечно, этим он добавил оружию еще несколько килограмм, но Мейн запросто справится с этим. Естественно, Дэвид жалел того, кто станет целью Мейна. Поскольку оружие уже стало, по сути, совсем другим, Дэвид решил дать ему новое имя. Сняв все наклейки, он немного подумал и решил выбить на стволе серебристым трафаретом Сунь Цзы. С гордой ухмылкой он положил оружие в модифицированный кейс с информационным чипом, что содержал спецификации и инструкции по изготовлению специальных боеприпасов, на случай, если Мейн не придет к нему за добавкой. Затем он перешел к овертюру Дриа и, признаться, слишком увлекся им. По сути, он превратил и без того устрашающий на вид револьвер в чудовище. Он усилил всю раму, чтобы она выдерживала экстремальные нагрузки, а затем переделал весь ствол и цилиндр под патроны калибра 666. Пули размером с палец не нуждались в доработке, они и так могли пробивать броню, однако он значительно изменил ствол револьвера, чтобы придать пулям еще большую устойчивость в полете. Он даже приделал кастет, как для надежного захвата дря, потому что хватка у боксерши что надо, так и на случай, если ей когда-нибудь понадобится избить кого-то. После всего этого ему оставалось лишь немного подправить прицел и нанести новую краску. Ему казалось, что она очень хорошо контрастирует с названием пистолета. Белый с черной отделкой, он надеялся, что дря понравится цвет, но если что, она всегда может попросить его перекрасть. На стволе он выгравировал новое имя, как из Сунь Цзы, Хилугивер. Приносит ад. Схватив другой оружейный кейс, Дэвид начал укладывать Хилугивер, а также еще один чип данных со спецификациями и схемами создания патронов. По рассеянности он все же взглянул на сообщение, где был указан его последний титул. Титул получен. Оружейный Иисус. Описание. Да будет свято имя ваше, господин наш Джон Мозис Браунинг, ибо благословили вы нас даром огнестрельного оружия. Я, ваш пророк, пришел распространить имя ваше среди масс бандитов и мусорщиков. Мол, вы пришли убивать и жевать жвачку, а со жвачкой закончили. Отсылка к фильму 1988 «Чужие среди нас». Эффект, вероятность 1 из 10, что созданное вами оружие получит легендарное качество. Хихиканье. В целом, неплохой титул. Правда, он не знал, откуда взялось это хихиканье, или почему оно звучит так знакомо. Стоп, звучит, с каких пор он слышит озвучку текста, да и почему озвучивается только хихиканье. Люси, слабо хихикая про себя, она посмотрела на Дэвида, что сгорбился над кофейным столиком, работая над овертюром дря. На его лице было странное выражение недоумения, когда он смотрел куда-то вдаль, поэтому она подождала, пока он придет в себя, чтобы привлечь его внимание. Вся банда согласилась, что лучше не пугать Дэвида, когда он в таком состоянии, хотя в последнее время он погружался в него все реже и реже. В конце концов, он вернул внимание к окружающему миру и снова начал заниматься пистолетом, ну, не столько заниматься, сколько осматривать его. Когда он убедился в полноте своей работы, он положил револьвер дря обратно в кейс вместе с чипом о технических характеристиках. Пусть у Люси и неплохая меткость с оружия, она никогда не любила стрелять. Иногда она, конечно, посещала тир, но по большей части полагалась на нетронерство. И все же она была в теме, и могла понять, что дря с Мейном получит несколько персональных монстров. Она еще не проверяла свой особый юнити, но, возможно, ей удастся уговорить Киви присоединиться к ней на тир, чтобы они наконец смогли узнать, что за монстров подарил им Дэвид. Правда, она чувствовала, как в глубине ее сознания бурлит неуверенность, которую она тут же загнала обратно. Но как бы она ни отрицала ее, она не могла не чувствовать себя немного неуверенно. Видя, как легко Дэвид научился и даже устроился на легальную работу, она чувствовала себя скованно. Кроме нетронерства и кражи чипов, у нее не было навыков, которые помогли бы ей в получении стабильной работы. Хотя она была уверена в своем интеллекте, у нее не было такой близости к технике, как у Дэвида или даже у Пиллера. Люси вздохнула про себя от осознания этой реальности и от того, что она чувствовала себя в какой-то степени никчемной. «Что ж, раз мой жених может вести честную трудовую книжку, то и я смогу», — подумала она про себя, твердо решив изменить ситуацию. Но она собиралась сделать это сама и по-своему, без чьей-то помощи, чтобы доказать, что она тоже может освоить новые навыки. Она не обратила внимания на Баттербин, которая смотрела на нее, словно слышала ее мысли и считала бессмысленным беспокойство глупого кожаного. Ох, как же проста жизнь кошки, особенно с двумя такими обожателями кошек, типа Бекки и Дэвида, которые удовлетворяют все ее хотелки. Если бы Баттербин могла читать ее мысли, она бы подумала, что кожаная ведет себя глупо. В конце концов, Дэвид охотно баловал ее и остальных. Она вспомнила, как во время Рождества Пилар заговорил об этом, на что Дэвид пожал плечами и ответил без малейшего колебания: «Если они с завтрашнего дня захотят прекратить всю чернуху, я не буду против. Я много зарабатываю, и если бы мне нужно было больше, я мог спросить бестию о способе продавать оружие на аукционе. Кстати, а это хорошая идея, надо будет спросить у нее в следующий раз при встрече». Люси до сих пор не могла понять, как Дэвид настолько непринужденно говорил о встрече с бестией. По ее мнению, следующая и встреча не должны звучать в одном предложении по отношению к бестии. С королевой посмертия нельзя просто непринужденно болтать, как будто они дружат уже много лет. От размышлений ее оторвал Дэвид, наклонившийся и поцеловавший ее в губы. «Слушай, я пойду отдам их Дориаймейну», — сказал он с улыбкой. «Хочешь пойти со мной?» «Нет-нет, я останусь», — ответила Люси с улыбкой. «Хочу посмотреть, может, найду какую-нибудь интересную работу», — добавила она, надеясь, что ее маленький комментарий не сделал ее неуверенность очевидной. Дэвид, хотя и был раздражающе проницателен в те моменты, когда не был совсем забывчив, заметил это. Впрочем, Люси, как и остальные, считала это одной из самых приятных его черт, иногда раздражающей, но в целом приятной. «О, и что за работа? Судя по тону, ты думаешь о чем-то легальном?» — сказал Дэвид, любопытство просачивалось из его слов. «Отлично, он, блин, обязан проявить проницательность в этом вопросе». Люси не ворчала, но была близко к этому. «Не знаю, я просто хочу попробовать что-то законное, понимаешь, как у тебя есть законная работа, не связанная с перестрелками», — сказала она. Дэвид почесал щеку. «Хех, в основном ты права», — сказал он. «Битка когда-нибудь рассказывала вам с Киви о той дуре, что пыталась меня обмануть. Конечно, ситуация не переросла в драку, но...» Он прервался и пожал плечами. «Пару раз она и правда упоминала», — сухо сказала Люси. «Эта маленькая оружейница не переставала рассказывать о своем парне, который имел полное право просто убить бандитку, но забрал только ее руку. В этом городе много чего незаконно. Я занимаюсь оружием, потому что это весело, и мне нравится узнавать новое. Может, поэтому я хорошо учился в школе, не знаю. Но в конце концов, мне нравится и жанрерство. Я чувствую, что, как ни странно, приношу пользу миру. И все же я понимаю, что не могу заниматься им вечно, поэтому стараюсь научиться делать то, что может приносить Эдди, чтобы мне не пришлось пахать как маме. Я хочу заботиться обо всех и иметь для этого деньги», — говорил Дэвид, погрузившись в размышления. На его лице была искренняя, но грустная улыбка. В этот момент Люси могла поклясться, что он выглядел намного старше своих лет. Он напоминал человека, полностью посвятившего себя заботе о своей семье, о команде, о Ребекке, о Киви и о ней. Это еще больше усилило ее желание найти законную работу, не только чтобы доказать, что она способна, но и чтобы Дэвиду не пришлось нести бремя, которое он в одиночку взвалил на себя. Тем не менее, она улыбнулась и поцеловала его в ответ. «Я все еще думаю попробовать. Я не хочу вечно быть эйбжаннером. Это только вопрос времени, пока город не победит. Он всегда побеждает», — добавила она. «Я не допущу этого», — сказал Дэвид. «Я отвезу тебя на Луну, всех нас». Серьезность Дэвида поразила Люси. Она застала ее врасплох. Его слова вызвали странное ощущение где-то глубоко внутри, то чувство, которое она даже не могла понять. Желание, тоска, глубокое чувство потери и меланхолии. И все же она отодвинула странные чувства на потом и сосредоточилась на своем любимом. Если честно, она чувствовала себя польщенной его словами, но, логически она понимала, один мужчина не может взвалить на себя всю нашу бытия. А дальше что? «Дэвид, я люблю тебя больше всего на свете, и я благодарна за все, что ты делаешь для меня, для всех нас. Я хочу доказать, что могу отдавать столько же, сколько получаю, что могу постоять за себя. И если понадобится, я смогу постоять и за вас. Я не намерена уступить этому городу, не без борьбы. Я хочу жить, и жить вместе с тобой и со всеми», — мягко говорит Люси и обнимает Дэвида, лениво играя с его волосами. Зевок. «К чему все эти крики?» — проговаривает Ребекка, когда заходит в комнату в одном своем рождественском свитере, под ним ничего нет. Погода все еще прохладная после погодного эксперимента биотехники с микробами, вырабатывающими едит серебра, что задержались в атмосфере. «Почему вы ругаетесь? Что случилось?» В сонный голос Ребекки просочилось неподдельное беспокойство, пока она рассматривала сцену. «Мы не ссоримся, Бикка, я просто дал волю своему волнению». «Не переживай», — объяснил Дэвид, осторожно высвобождаясь из объятий Люси, чтобы подойти и погладить по голове сонную оружейницу. «Хорошо», — пробормотала Ребекка. «Гневный секс — это здорово, но мне больше нравится нежность». Люси слабо улыбнулась. Бикка была самой милой, когда только просыпалась. «Я думаю найти какую-нибудь законную работу», — сказала Люси, чтобы успокоить свою напарницу по спутнику. «Может быть, немного, ну, не белого взлома, но что-то, что не перерастет в перестрелку, как минимум». Ребекка снова потерла глаза. Ладно, она остановилась, чтобы зевнуть. Потому что если бы ты сказала «розничная торговля», я бы назвала тебя сумасшедшей. Поговорка «розничный» отходит не просто так, затем она самодовольно ухмыльнулась. Точно, вот шельмы примут тебя, из тебя получится убойная танцовщица. Может, поработаешь девочкой по вызову, у тебя будет высокая зарплата, медицинские льготы и даже декретный отпуск. Поддразнила она. Люси прищурила глаза, встала и подошла к Дэвиду с Ребеккой. Затем, к удивлению обоих, Люси подняла Ребекку и прижала ее к стене. Она заметила, как задрожала маленькая гремлинка, но знала, что точно не от испуга. «Нет», — сказала Люси с лукавой улыбкой, прежде чем поцеловать гремлинку. Поцелуй длился недолго, но когда он закончился, щеки Ребекки запылали. Люси сомневалась, что ее румянец связан с гневом. «Еще раз так сделаешь, и мне придется связать тебя и наказать», — ворковала Ребекка. «И мне даже не нужна веревка. Блин, почему мысль быть связанным моноструной звучит так возбуждающе?» Люси покраснела, а Ребекка рассмеялась над высказыванием Дэвида. «Бля», — я сказал вслух. Люси взглянула на Дэвида, который сейчас пытался незаметно поправить свои штаны. «Если я правильно помню, ты говорил, что тебе нравится немного опасности в твоих женщинах», — сказала она, ее щеки все еще были красными. «Значит так, мы трое идем в спальню, сейчас же», — сказала Ребекка, вырываясь из рук Люси и, схватив их за руки, потащила в другую комнату. «Мне кажется, или Бикка с каждым днем все больше возбуждается?» — спросила Люси у Дэвида, пока Бикка тащила их. «Да, я тоже хотел спросить об этом», — ответил Дэвид. «Правда, сомневаюсь, что кто-то из нас против. Помолчите. Меньше разговоров, больше любви», — Ребекка рявкнула на Дэвида и Люси. Ее лицо и уши горели красным от вожделения и смущения. «Я никак не могу удержаться, вы двое вызываете у меня такие приятные чувства, и я не могу ими насытиться», — сказала гремлинка, с детской обидой в голосе. «Да никто из нас не жалуется», — успокоил Дэвид с усмешкой. «Мы понимаем», — сказала Люси с ухмылкой. «Живя с таким братом, трудно вести активную любовную жизнь». «Люси, как ты посмела сказать это?» Глаза Ребекки прищурились. «Это провокация». «Ну да, коротышка», — ответила Люси с ухмылкой. «Уверена, Дэви будет рад увидеть, как я тебя свяжу». Легкий стон возбуждения проскользнул мимо губ Дэвида, заставив его посмотреть на обеих женщин с поднятыми бровями. При воображении этого Дэвид покраснел и почесал затылок. «Ладно, может, мне немного нравится бандаж». «Немного», — одновременно ответили обе девушки. «Ну ладно, много», — пораженно сказал Дэвид, соглашаясь с двумя девушки, которые официально спалили его. «Я так и не нашла его тайник с порнушкой», — заметила Ребекка. «Но уже одно это признание говорит мне кое-что о его вкусах», — добавила она с нахальной ухмылкой. Дэвид хмыкнул. «Я не скажу тебе, где они, но Ди», — Дэвид слегка вздрогнул. «Если ты отдашь его нам, мы узнаем, как по-настоящему завести тебя. Кто знает, вдруг мы преподнесем тебе счастливый сюрприз». Люси тупо моргнула, так как Дэвид стал задумчивым на слова Ребекки. Щеки и уши их любимого покраснели от жестокого румянца. «Какой же властью ты обладаешь над нашим парнем?» — подумала она с некоторым весельем. «Я должна раскрыть твой секрет», — озабоченная гремлинка. Она смотрела на Ребекку со смесью уважения и ревности. Наблюдать за внутренней борьбой Дэвида весьма забавно. По мнению Люси, он не произносил ни слова, но явно спорил сам с собой. Смотреть за тем, как меняется его выражение лица между размышлениями, смущением и стыдом, было очень забавно. По итогу он вздохнул. «Ладно, потом я достану их, но...» Он покраснел еще больше. «Мне нравится грубость», — пробормотал он. «Например, шлепки?» — кокетливо спросила Ребекка. То, как Дэвид вздрогнул, удивило Люси еще больше. «Нет, ну, мысль о том, что Люси использует на мне моноструну, возбуждает меня, как и укус до крови». Теперь он никак не мог скрыть эрекцию. «Постой», — сказала Люси. «Так ты говоришь, ты жесткий мазохист?» Честно, такого фетиша она не ожидала от странноватого добродушного киберпсиха. «Хорошо, то есть боль доставляет тебе удовольствие, так я могу». Ребекка запнулась. «Нет, не может быть, да не может быть, чтобы тебе это понравилось. А чем ты?» — спросила Люси, но та ее проигнорировала, так как смотрела Дэвиду прямо в глаза. «Будь честен со мной, Ди», — сказала она. «У тебя же не встал, когда твой первый рипер вырвал тебе позвоночник». Дэвид уставился в потолок. «Господи, охуеть, Димпл!» Все, что смогла пробормотать Ребекка. Если честно, я не столько наслаждался этим, сколько не мог сосредоточиться ни на чем другом, сказал Дэвид через несколько мгновений. Боль оказалась настолько сильной, что мне нужно было сосредоточиться на чем-то еще, и, да, ох, нифига себе, пробормотала Люси. Димпл, ты извращуга, сказала Ребекка через несколько секунд, наш извращуга. Люси считала, что атмосфера испортилась, пока Ребекка не подошла к Дэвиду, схватила его за член и слегка сжала. Эффект оказался мгновенным, у Дэвида дрогнули колени, и он облегченно застонал. У всех нас есть свои извращения, просто будь паинькой и не доходи до крайностей. Она промурчала ему на ухо, а сама посмотрела на Люси и подмигнула ей. Я раскрою твои секреты, обещаю, подумала Люси, подмигнула в ответ, и троица продолжила свой путь в спальню. Киви будет так ревновать, что пропустила это. О поиске стабильной работы она подумает позже, сейчас же ей и Ребекке нужно заверить своего партнера, что его извращения не отпугнут их. К тому же, она никогда раньше не думала об использовании своей моноструны в сексуальных целях, так что сегодня все направлено на самопознание.